Король, наконец, потерял терпение. «Это подлое ожидание просто невыносимо!» — закричал он. «Все, что угодно, только не это! Нужно самому вступить в схватку, и тогда все разъяснится. Пусть главнокомандующий примет меня волонтером!» Франциск двинулся к двери. Мария стала перед ним. «Государь, что вы делаете? Вы же совсем больны!» «У меня ничего не болит, меня душит негодование». «Но погодите, государь», — вмешался кардинал, — «на этот раз шум действительно стихает, да и стреляют реже. Вот идет паж, и, конечно, с новостями». «Государь», — доложил вошедший паж, — «герцог де Гиз поручил мне сообщить вашему величеству, что протестанты постыдно дрогнули и обратились в бегство». «Наконец-то! Вот удача!» — воскликнул король. Паш удалился. «Вот видите, государь!» — возликовал кардинал. «Разве я не говорил, что все это сущие пустяки, и что мой доблестный брат живо разделается с этим сбродом?» «Ох, милый дядюшка!» — заметил король. «Как это сразу к вам вернулось ваше мужество?» В эту минуту раздался еще один оглушительный взрыв. «Что это такое?» — спросил король. «В самом деле очень странно», — сказал кардинал. Его снова охватил озноб, но, к счастью, страх был непродолжителен, ибо тут же в залу вбежал капитан Ришелье. Лицо у него почернело от пороха, в руке зазубренная шпага. «Государь», — обратился он к королю, — «мятежники бегут. Они успели подорвать одну из дверей, но не причинили нам при этом никакого вреда. Уцелевшие мятежники перешли через мост и укрепились в одном из домов предместья Вандомуа, где мы их без труда и прикончим. Ваше Величество, можете взглянуть из этого окна на расправу». Король подскочил к окну, кардинал стал рядом, королева поодаль. «Так и есть, — сказал король, — теперь осаждены уже они. Но что это? Дом-то горит. «Государь, его подожгли мы», — доложил капитан. «Прекрасно! Чудесно!» — завопил в восторге кардинал. «Полюбуйтесь, государь, как они прыгают из окон! Другой, третий, четвертый, еще, слышите, как они вопят?» «Боже мой, бедняги!» — всплеснула руками Мария Стюарт. «Но мне кажется, — заметил король, — я различаю в наших рядах султан и перевесь нашего брата Конде. Неужели это он, капитан?» «Да, ваше величество», — подтвердил Ришелье. «Он все время со шпагой в руке был вместе с нами, точнее, рядом с герцогом де Гизом». «Вот видите, кардинал», — усмехнулся король, — «его не нужно было уговаривать». «Ему ничего другого и не оставалось», — ответил кардинал. «Господин принц слишком многим рисковал». «Посмотрите!» — вдруг закричала Мария Стюарт. «Пламя охватило весь дом. Он сейчас обрушится на головы несчастных». «Обрушился», — оповестил король. А кардинал заключил: «Ура! Конец!» «Уйдемте отсюда, государь. Вам будет нехорошо», — забеспокоилась Мария, увлекая короля в сторону. «Да», — задумчиво проговорил Франциск. «Мне все-таки их жаль». И он отошел от окна, где кардинал в одиночестве все еще упивался страшной картиной. Послышался голос герцога де Гиза, и в ту же минуту он сам, спокойный и гордый, вошел в залу. За ним плелся принц Конде, пытаясь всеми силами не выказать своего уныния и унижения. «Государь, все кончено», — обратился герцог де Гиз к королю. «Мятежники понесли кару за свои преступления. Я воздаю хвалу Господу за то, что он оберег наше Отечество от опасности. После того, что я видел, мне стало ясно, что опасность эта была больше, чем мне казалось. Среди нас нашлись и предатели». «Не может быть!» — воскликнул кардинал. «Да», — подтвердил герцог. «При первой же атаке гугенотов их поддержали солдаты, которых привел Ламотт. Они ударили на нас с тыла и на какое-то время овладели городом. Но могло быть и того хуже, если бы мятежников поддержал еще капитан Шодье, брат министра.